Но потом стихии несколько успокоились. Успокоился и я. Осмотрелся. Вижу, положение неважное. Яхта застряла среди неровности льда. Села так, что и не сдвинешь. Кругом неприветливый серый океан, а внизу, в подножии ледяной горы, болтается все тот же тюлень, негодяй. Смотрит на нас, ухмыляется собака самым наглым образом. Экипаж, несколько смущенный всей этой историей, молчит. Ждет, видимо, объяснения непонятного явления. И я решил блеснуть запасом позиций и тут же на льду провел небольшую лекцию. Айсберг вообще опасный сосед для корабля, особенно в летнюю пору. Подтает подводная часть, нарушится равновесие, переместится центр тяжести, и вся эта громадина держится, так сказать, на честном слове. И тут не то что выстрела, тут громкого кашля бывает достаточно, чтобы разрушилось все это природное сооружение. И ничего удивительного нет, если айсберг переворачивается. Да-с. Ну, экипаж выслушал с должным вниманием мои объяснения. Фукс промолчал из скромности, а Лом со свойственной ему непосредственностью задал несколько неделикатный вопрос. «Ладно, как он перевернулся, это дело прошлое. А вы, Христофор Бонифатич, скажите, как его назад переворачивать?» Тут действительно подумаешь, как ее переворачивать, такую громадину. А делать что-то надо. Не век же сидеть на льду. Ну, я погрузился в размышления, стал обдумывать создавшееся положение, а Лом тем временем подошел к делу несколько несерьезно. С кондачка. Переоценил свои силы и решил самостоятельно спустить яхту на воду. Взял, понимаете, топор, размахнулся и отколол глыбу тонн в 200. Он, видимо, хотел подрубить таким образом нашу ледяную подставку. Намерение весьма похвальное, но совершенно необоснованное. Недостаточные познания в области точных наук не позволили Лому предугадать результаты его усилий, а результаты получились как раз обратные. Как только глыбы отделились от нашей горы, гора, понятно, стала легче, приобрела некоторый дополнительный запас плавучести и всплыла. Словом, к тому времени, когда я выработал план действий, верхушка айсберга вместе с яхтой, благодаря усилиям Лома, поднялась еще футов на 40. Тут Лом опомнился, раскаялся в своем легкомысленном поведении и со всем рвением, на которое был способен, принялся выполнять мои приказания. А мой план был проще простого. Мы поставили паруса, натянули шкоты и вместе с айсбергом полным ходом пошли назад, на север, поближе к тропикам. И тюлень с нами отправился. И вот знаете, недели не прошло, наша ледышка стала таять, уменьшаться в размерах. Потом в одно прекрасное утро хрустнула, сделала вторичный переворот, и беда, как со стапеля, мягко стала на воду. А тюлень, понимаете, оказался наверху, но не удержался, поскользнулся и плюх мешком к нам на палубу. Я схватил его за шиворот, высек ремнем для отстрастки и отпустил. Пусть плавает. Да-с. А Лом тем временем сделал поворот. Беда легла на курс Зюит, и мы без дальнейших приключений обогнули мыс Горн, прошли мимо Новой Зеландии и Австралии. Но едва мы миновали берега Новой Гвинеи, нас нагнал тайфун чудовищной силы. Беда, как чайка, металась по волнам. Нырнет, выскочит, снова нырнет. Горы воды падают на палубу, снасти стонут. Ну что вы хотите, тайфун? Вдруг яхта, как волчок, закрутилась на месте, а секунду спустя ветер совершенно затих. Лом и Фукс, незнакомые с коварством тайфуна, облегченно вздохнули. Ну а я понял, в чем дело, и, признаться, пришел в большое расстройство. Мы попали в самый центр урагана. Тут, знаете, добра не жди. Ну и началось. После непродолжительного затишья ветер снова засвистел, как тысячи чертей. Паруса лопнули со страшным треском. Мачта согнулась, как удочка, переломилась пополам, и весь рангоут вместе с такелажем полетел за борт. В общем, потрепало нас как надо. А когда разъяренный океан несколько успокоился, я вышел на палубу и осмотрелся. А палубы нет. Разрушения были огромные и непоправимы. Запасные паруса и концы, правда, хранились у нас в трюме, но на одних парусах без мачт, сами понимаете, не пойдешь. И тут, вдали от больших океанских дорог, нас ждала страшная участь. Мы годами могли болтаться среди океана, а это, знаете, перспектива не из приятных. Угроза медленной смерти нависла над нами, и, как всегда в таких случаях, я вспомнил свою долгую жизнь, свое милое детство. И вот представьте себе, воспоминание это дало мне ключ к спасению. Еще будучи мальчиком, я любил клеить и запускать воздушных змеев. Змей! Бумажный змей! Вот спасение! Корзины от прощальных подношений пошли на каркас. Ну а потом мы сварили клейстер, собрали все бумажное, что было на судне, газеты, книжки, разную коммерческую корреспонденцию и принялись клеить. И скажу вам, не хвастаясь, змей получился на славу. Уж кто-кто, а я в этом деле специалист. Ну а когда высохло это сооружение, мы выбрали канат подлиннее, выждали ветерок и запустили. И ничего, знаете, прекрасно потянуло. Пошла наша яхта и снова стала слушать руля. Я развернул карту, выбираю место, куда зайти для ремонта. Вдруг слышу странные какие-то звуки. Потрескивает что-то на палубе. Встревоженный поднимаюсь и вижу страшную картину. Конец, на котором держался наш змей, зацепился за брашпиль и к моменту моего прихода перетерся и, как говорится, на волоске держится. Из толкового морского словаря капитана Врунгеля. Брашпиль – составное слово из голландских «брадан» – «жарить» и «спит» – «вертел». Только на брашпиле никто ничего не жарит. На него наматывают якорный канат, чтобы поднять якорь со дна. Выхаживать якорь – работа нелегкая. Если брашпиль ручной – и жариться не жаришься, а запариться очень просто. «Обрал! Все наверх!» Заорал я, что есть мочи. Лом и Фукс выскочили на палубу. Стоят, ждут моих распоряжений. Но распорядиться было нелегко. Тут, сами понимаете, нужно бы наложить узел. Но ветер усилился, канат натянулся, как струна. А струну, знаете, не завяжешь. И я уже думал, все кончено. Но тут исполинская сила лома нашла надлежащее применение. Он, понимаете, хватается одной рукой за канат, другой за скобу на палубе, напрягает бицепсы. На канате появляется слабина. «Так держать! Не отпускать ни в коем случае!» – скомандовал я, а сам стал накладывать узел. Но тут вдруг неожиданно шквал налетает на нас с кормы. Змей рванулся, скоба вылетела из палубы, как морковка из грядки, и лом взвился в облака, едва успел крикнуть: «Есть так держать!»